Изменилось мое ощущение магии рассвета. Если раньше я был отделен от нее неким щитом или пеленой, разглядывая словно сквозь мутное стекло, то теперь я чувствовал силу на кончиках пальцев. Сила та была дружественная, я бы даже сказал созидательная. Она просто-таки вскипала во мне, требуя активных действий, куда-то бежать и что-то творить. А еще я буквально чувствовал завихрение магии, кружившие вокруг обители. До того в составе проклятия и благословения орденцев, а нынче успешно всасывающиеся в накопитель. Тот засасывал в свою воронку исключительно магию рассвета, игнорируя закат, но и этого хватило, чтобы сложный конструкт пошел в разнос. Горы вокруг обители содрогались, разломы, преградившие нам путь, затягивались, что выглядело еще более апокалиптично, ведь мы никоим образом не могли влиять на это. А еще я ощущал пульсации накопителя, он бился в такт с моим сердцем. Чувствовал я себя как та энергетическая пуповина, что соединяла алтарь и накопитель. Внутри меня сплетались потоки двух магий схожего цвета, но совершенно разной природы. Причем, чем сильнее я погружался в магию рассвета, тем больше понимал, что совершенно ничего не понимаю. Как будто лично мне досталась какая-то бракованная магия рассвета. За годы сотрудничества и совместных закрытий прорывов волей-неволей я наблюдал за работой святошей, был поверхностно знаком с их основными боевыми и защитными конструктами. Арсенал, конечно, разнился в зависимости от объема благодати, которым мог оперировать тот или иной святоша. К примеру, ангельские крылья отрастить себе смог только Альп. А вот лучами рассвета по площади могли бить и остальные главы рассветной фракции ордена. Лечить могли лишь паладины и главы, обычным воинам это было недоступно. Они использовали лишь малые благословения, на время улучшая собственную регенерацию. Создавать оружие из благодати умели все, как и щиты, но тот же гимн рассвета или же копье, которым пытались убить меня, и вовсе создавалось коллективно, как высшие боевые конструкты. Я же, когда попробовал создать из рассвета самый обычный меч по аналогии с магией крови, не смог этого сделать, ничего. Зато щит у меня получился даже не с полуслова, а с полумысли. Но и тут он был нестандартным. Вместо щита вышла пластичная пелена, напоминающая пленку мыльного пузыря. Для проверки я создал пару кровавых лезвий и попытался пробить защиту рассвета. У меня ничего не вышло. Зато лезвия втянулись в пелену и растворились в ней, увеличивая силу щита. Поразмыслив, я пришел к выводу, раз уж я и аспид не настоящий, то и нечего было ожидать нормальной работы местной магии. Работает на защиту, и то хлеб, могла вообще не отозваться. Хотя это я, конечно, перегнул палку. На свадьбе у меня вообще не пойми что из смеси магии крови и выкачки благодати рассвета вышло. Но цель все же была защитная. Возможно, и то, что мне нужен был толковый учитель для освоения новой магии, а интуитивно у меня выходило только защищаться. Исходя из существующих возможностей, постепенно вырисовывалась тактика боя с орденцами, и первой ее составляющей была необходимость обезопасить Тильду. Прошлое пленение святошам удалось лишь потому, что они убили Лану с частичкой моей души, что на время и парализовало меня во всех планах. Когда болевой и магический шок прошел, я обнаружил на себе захлопывающийся конструкт, запечатывающий мою магию. Теперь, дабы избежать повторения сценария, Тильду стоило спрятать, и чем дальше, тем лучше. Я планировал отправить подругу с Эйоном наизнанку к сестре, но в мои планы вмешался один весьма обеспокоенный бог. «Ты жив? Почему я не чувствую тебя в мире? На ловца и зверь, фу ты, комар летит!» Обрадовался я. «Не чувствуешь, потому что я в свой мир вернулся», честно ответил я и приготовился выслушать о себе много лестного. «Ты когда успел и зачем?» – изумился покровитель рода, пропустив этап с нравоучениями. «Они украли Агафью и пытали, выманивая меня сюда. Она и так живой труп, что ей сделается?» – практически возмутился Камара. «Потом бы вылечили». «Уже нет», – тихо заметил я. «Прости», – тут же сбавил обороты покровитель комариных, – «мне очень жаль. Она же была твоим наставником, да и женщиной была весьма и весьма». В голосе его чувствовалась искренняя печаль, что было несколько непривычно, ведь Агафья уже не была членом рода комариных, и благодати от нее он не получал. «Чудны дела твои, Камара». «Да не в этом смысле», — поспешил я исправиться, удалось вернуть ее из сумеречной битвы, правда, не без потерь. Память будто корова языком слезала. Камара молчал секунд пять, осмысливая услышанное, а затем выдал: «Ты когда все это успел?» Еще и часа не прошло после прорыва и битвы. Здесь время идет быстрее, значительно быстрее, не стал вдаваться я в подробности. Так, это хорошая новость, но какого хрена ты там до сих пор делаешь? Вот теперь Комара возмутился уже по-настоящему. К войне готовлюсь. Если я уйду, они снова явятся в мой дом, но уже большими силами. А там, уж прости, одного тебя будет мало. А если еще кого-то привлекать, вскроется, кто я и откуда. Нас с тобой по голове за это не погладит. А ты их осилишь, а то я тебя уже один раз с костра украл. Но там хоть тело было, а сейчас, в голосе покровителя были сомнения, и они были оправданы. Я и сам-то не был до конца уверен, что получится все задуманное. Два узла блокировки все еще горели на силе, не давая ей восстановиться полностью. Ну в крайнем случае, тебя же кто-то научил восстанавливать тело, намекнул я на мое полное воссоздание после битвы с 11-м. Боюсь, не осилю и душу, и тело, все же ответил Комара. Так что постарайся уж как-то сбежать сюда. Туда же ты как-то попал, вот и обратно вернись. А здесь уж что-то придумаем. В крайнем случае, у вас до сих пор император стоит, как-нибудь отобьемся, говорил покровитель сумбурно, о чем-то раздумывая. Я могу как-то тебе помочь там, предложил покровитель. Да, можешь спрятать для меня кое-кого, так спрятать, чтоб никто не нашел. Может, есть у вас какой-то пространственный карман или божественное убежище с личным доступом. Жену беременную, без проблем, тут же отозвался Бог, и да, место такое есть. Кхм, кашлянул я, представляя реакцию покровителя на следующие слова. Жену в том числе, но вообще речь о моей подруге Тильде. Она тоже беременна. От тебя, воскликнул Комара, но тут же осекся. Нет, я не чувствую пополнения рода. Долго объяснять, но у нас с ней особая связь. Прошлый раз меня смогли достать, только убив дорогого мне человека с таким же типом связи. Перестраховываюсь на основе прошлого опыта. Комарин, или кто ты там есть такой, я спрячу, но ты мне потом о многом расскажешь. Спасибо, Комара. Искренне поблагодарил я. Следующие слова вырвались практически от чистого сердца. Ты, настоящий друг, твою мать, какой я тебе, друг, возмутился Бог. Я, твой покровитель, одно другому не мешает, улыбнулся я. Откуда забирать твоих женщин и когда? Перешел сразу к делу Комара. На границе с земельно-удавовыми будут через пару минут. Там, где Кирану пленили. Вот же наглая рожа, бурчал Бог, завершая сеанс связи. Он их заранее отправил. А ведь я же мог и не согласиться. Спасибо, крикнул я напоследок. Следом связался с Рея. Ему предстояло переместить моих женщин для передачи из рук в руки богу-покровителю. Ну, как минимум, одной проблемой меньше. Теперь пора было переходить к отработке оборонительно-наступательной стратегии. А для этого мне предстояло вспомнить одно ремесло, которым я не занимался очень и очень давно. Но башня крови должна была сохранить весь необходимый инструментарий для этого. К моменту, когда я завершил беседу с Комара, Агафья уже пришла в себя. Взгляд ее все еще был настороженным, но на меня она смотрела уже без особой неприязни. Ольга спокойно ожидала, пока я завершу свои дела, чтобы получить дальнейшие инструкции. На редкость здравый подход. Ни тебе лишних вопросов, ни тебе суеты. Где мы? Задала первый вопрос Агафья, стоило мне обратить на нее внимание. Вместе священным для всех магов крови, в обители Матери Великой Крови. У вампирши даже зрачки расширились от осознания своей уникальности, ведь она всегда мечтала попасть в это место на обучение. Но почему она пуста и разрушена? В голосе Агафьи сквозила почти детская обида. Разрушена, но не сломлена, улыбнулся я. Если выживу, восстановим. Что планируешь делать? Обратилась ко мне по кровной связи вампирша, не доверяя Ольге. Эмпатка только закатила глаза, сохраняя молчание. Эмоции вампирши были для нее открытой книгой, но в друзья к баронессе она и не набивалась. Есть у меня идея, как попытаться нейтрализовать легионы. Без магии люди становятся вполне вменяемыми, потому устраивать бойню буду только если совсем не останется других вариантов. Но с главами орденов вряд ли это поможет. Там сопротивляемость магии выше в разы и в резерве такая силища, что надеюсь только на физическое устранение. А если по одному разрушить алтари и ослабить глав? Предложила вампирша, перебирая варианты. Нельзя, это не алтари, а ковчеги древних родов, из которых впоследствии должна будет возродиться целая страна. А тебе не все равно? Практично напирала Агафья. Тут не до жиру, быть бы живу. Нет, уже не все равно, Я не собираюсь устраивать геноцид, уничтожая целый народ во имя спасения собственной шкуры. Могу попробовать устранить кого-то из тени, продолжила вампирша, предлагая услуги ассасина. А твоя магия здесь работает? Неподдельно удивился я. Сейчас проверим. Пожала плечами Агафья и исчезла, растворившись в тенях. Спустя мгновение она появилась уже у Ольги за спиной с желанием подловить на неожиданности, но эмпатка, не оборачиваясь, уклонилась от занесенной для захвата руки. «Хммм, интересная девочка», – пробормотала уже вслух вампирша. «Эта девочка, та самая отступница, которая владела алтарем стихии до меня», – представил я Ольгу вампирше. Ольга Бераева в прошлой жизни и Хельга Бизонинс в этой. Ау. В глазах Агафьи мелькнуло уважение. В одиночку сражаться с объединенной армией богов и людей дорогого стоит. Ты сейчас так же сильна? Нет, покачала Ольга головой. Душа только недавно получила доступ к управлению телом. Еще не вошла в полную силу. Да и перерождение немного потрепало с проклятием. Это каким же ты монстром была в прошлом? Пробормотала вампирша. Монстром была не я. Жестко, без улыбки ответила эмпатка, все еще остро реагируя на события своей прошлой жизни. И я ее очень хорошо понимал. Такую смерть не забудешь. Вернемся к нашим рассветно-закатным баранам. Тут же вернула разговор в конструктивное русло Агафья. Сколько у нас есть времени до прибытия легионов? Я про себя с удовлетворением отметил, что баронесса признала в эмпатке достойную союзницу, раз перешла на голосовое обсуждение будущего боя. Сейчас узнаем. Я по привычке раскинул дар крови на максимальное расстояние. Как и ожидалось, радиус был шире, чем в мире комара, но меньше моего возможного в полной силе. Раньше я спокойно мог определить расположение всех легионов на карте Ирлики, Короли и даже частично в Великой Пустыне, теперь же дар не достигал даже ближайшей резиденции ордена в Ирлике. Разочарование кольнуло меня по самолюбию. Но здесь взбунтовалась магия рассвета. Она накатила волной поверх поискового заклинания магии крови и легко дотянулась до всех резиденций орденов, отметив их цветными жирными точками, и обозначила пятнами сосредоточения сил на марше. Однако, рыбак рыбака, магия рассвета легко обнаружила своих и дала ответ там, где магия крови не смогла. Прикинув примерное расстояние, я ответил, два суточных перехода, если пойдут без благословений, если под ними, то сутки или чуть меньше, движутся с трех разных сторон, 4, 3 и 4 легиона, могу прорядить колонны на марше, тут же предложила Агафья, но с учетом сроков и разницы в течение времени остальных теней собрать на помощь не успею, я и не думал о таком участии, честно признался я, тем более, мне твоя помощь нужна здесь и совсем по другому профилю, заинтриговал. Все мы так или иначе столкнулись с проблемой ослабления по разным причинам. У нас здесь был агрегат учебный, позволяющий на первых порах корвусам масштабировать силу для обучения, в основном уменьшать. Но если попробовать сделать увеличение по аналогии, если успеем за сутки, то орденцев будет ждать сюрприз. А я знаю только одного артефактора от Бога, и я заискивающе посмотрел на вампиршу. Ну, пошли смотреть этот ваш агрегат, вздохнула Агафья. А по профилю я всегда успею прогуляться. Когда Альб с друзьями пришли в этот мир, он уже был разрушен и откатился в развитии в результате страшных природных катаклизмов. Уже позже они поняли, что катаклизмы были спровоцированы войной, но даже для Альба магический фон пустыни оказался опасным, чтобы пытаться копаться в местных развалинах. Им вполне хватило найденных алтарей местных богов, чтобы еще рисковать собой в аномалиях. Нужно знать меру. Охладил он тогда пыл своих товарищей. Держать никого не буду, но и спасать ваши задницы не стану, если вас там перемелет. Не сразу, но его послушали. Потеряв чуть ли не по десятку переходников каждый, друзья оставили идею обогатиться за счет раритетных артефактов и достигнуть неизведанного могущества. Зато идея Альба наладить торговлю с пустынниками стала приносить свои плоды, и в Ирликию стали поступать артефакты погибшей империи. Не всего можно добиться силой, любил повторять Альп. Хитрость – главнейший ресурс умного политика. Принцип «разделяй и властвуй» принес свои плоды не только в части уничтожения обители, но в получении знаний, доступа к которым он никогда бы не получил. Половину суточного марша он провел в своей лаборатории на колесах. Пока его копия вдохновляла осененных благословением воинов, его святейшество шлифовал свои лучшие творения. Многотысячелетний опыт Альба по созданию переходников, объединенный с техниками магов крови, дал поразительный результат. Ирликийский ангел взирал на творение рук своих, и у него перехватывало дыхание от совершенства. Если уж даже меня проняло, то тебя, наверняка, от автора. Друзья, благодарю за отклик. Ваша поддержка подарила мне заряд позитива и бодрости, которого хватит очень надолго. Сегодня сяду расписывать сложную сцену, которую все вы ждете. В одну главу она явно не поместится, поэтому, скорее всего, будет один день пропуска в выкладке, чтобы вы получили удовольствие одним большим куском. С уважением и благодарностью за поддержку, ваш полуподвальный автор. Глава 8. Артефакт для контроля силы карвусами находился на нижних этажах цитадели. Из-за разломов они больше всего пострадали, но сам агрегат остался цел. Почти. Это что? Сморщив нос, разглядывала Агафья странный агрегат с обилием мелких трубочек с иголками на конце. Трубки вели к макру, созданному из крови и находящемуся внутри постоянно вращающейся системы с зеркалами, лупами и еще боги знают какими элементами. Модулятор, пожал я плечами и принялся счищать паутину с поверхности агрегата. Здесь же хватало и листьев с каменной крошкой, попавших сквозь трещины в стенах и полу. Каменная кладка лаборатории заросла мхами и лишайниками. Стоило провести ладонью по их поверхности, как в воздух поднялась туча комаров. Я сцедил крови в небольшую плошку и оставил для подкормки. Как оказалось, я успел даже соскучиться по комарихам. В очередной раз попробовал призвать своих разведчиц, но не вышло. То ли силы комара здесь были слабы, то ли магия расцвета глушила другие проявления магии. На капельнице, похоже, рассматривала Ольга трубки с иголками, а эта штука модель солнечной системы напоминает. Чего? Вопросительно уставились мы с вампиршей на эмпатку. Ну, солнечной системы. Мы живем на планете Земля, центр нашей системы, звезда по имени Солнце, а вокруг него, кроме Земли, вращаются еще 8 или 7 планет, там ученые никак не определятся, к планетам или астероидам Плутон относить. Здесь также, центральный макр, это Солнце, а вокруг него по орбитам движутся всякие зеркала, лупы и прочая муть, как-то влияя на силу в макре. Наши брови с вампиршей отправились в путешествие куда-то на лоб. Мы и половины не поняли из сказанного, но то, что закономерность четко прослеживалась, уловили. А Ольга тем временем вручную выстроила все части агрегата в одну линию, так, чтобы гипотетическая сила проходила через все зеркала, линзы, лупы и прочее. А вот это состояние у нас называлось полным парадом планет. Чрезвычайно редкое явление, чуть ли не раз в 200 лет случалось. Считалось, что в этот момент происходили всякие переломные для мира события, чуть ли не магия просыпалась. Я отмер, реагируя на положение частей агрегата. В такую позицию узлы нельзя выстраивать, это ничего не даст. Часть узлов на уменьшение потока сил работает, часть на увеличение, часть на фокусирование, часть на расфокусирование и так далее. Жаль, если бы их сначала сфокусировать, а потом кратно увеличить и лишь после расфокусировать на площадь, можно было бы попробовать мою способность масштабировать и повторить. Она запнулась, подбирая слова, повторить былую мощность. Идея была более чем здравая, а ведь до этого я собирался задействовать кое-что или кое-кого другого, но если объединить силы, то это будет что-то с чем-то, и резню устраивать не придется. Только нам воздействие нужно мирное, вклинился я, чем заслужил удивленный взгляд двух магичек. Что, если можно усыпить легионы и выкачать из них магию для возврата владельцам, то зачем вырезать почти 50 тысяч человек? Агафья чуть ли не пальцем у виска крутила, а Ольга напротив взглянула на меня уважительно. Она видела, что я и пальцем не тронул легион Альба, поэтому более адекватно восприняла предложение. Я не хочу стать сумасшедшим магом, который уничтожит 500 тысяч человек ради мести, даже если они сами пришли на порог его дома. Я видел, как 8 и 11 вырезали целые миры и пантеоны молодых богов. Я не хочу стать таким же. Если есть возможность этого избежать, я попробую. Они в долине поместятся, рассуждала вслух Ольга, вспоминая видение о разрушении обители. Но растяну ли я на такую площадь приказ? Вопрос. Я постараюсь договориться с помощницей для тебя. Вы, сумасшедшие, но здравое звено в ваших словах есть. Попробую разобраться, вздохнула вампирша. Ольгу мне оставь для экспериментов, а сам не стой над душой. Когда я уходил, то слышал, как ворчит Агафья, возмущаясь, что артефакторика – творческий процесс, который требует времени. Ольга же со свойственным ей спокойствием ответила: либо получится, и выйдет гениальное творение, либо не получится, и придется устраивать резню. Но лучше бы, чтоб получилось. Отбиваться от дюжины легче, чем от полсотни тысяч разом. Да и хоронить потом накладно. Пока магички объединились в решении одной задачи, мне предстояло решить несколько других. И первая из них были переговоры с заточенной душой, прихваченная из дома. Что ни говори, а Эквада Тартугас был гениальным в своей отвратительности творцом. Одно из его творений я и прихватил с собой. Для того, чтобы пообщаться с бриллиантом в коллекции Эквада, пришлось вновь подниматься в башню, на этот раз на 7-й уровень. Именно там находились лаборатории для знакомства с душами. Башня была в гораздо лучшем состоянии. Если в цитадели порядок поддерживался силами самих Карвусов, то обитателей башни было гораздо меньше, потому порядок здесь наводила магия, а именно артефакты аспидов. Здесь не было лишней пылинки или паутинки, воздух благоухал горной свежестью, и даже светильники срабатывали лишь при приближении посетителя. На меня нахлынула ностальгия. Я обожал башню за ее атмосферу. Казалось, здесь было все, что душе угодно. Она выполняла любые желания уставших магов, но этим же чаще всего она и развращала. Это было одно из неявных испытаний, которое многие из вчерашних Карвусов не проходили. Дайте мужчине секс после воздержания, дайте ему вдосталь еды после голода и алкоголя после вынужденной трезвости. Дайте праздности после ежедневного труда, и тогда увидите, что большинство захочет купаться в роскоши и наслаждаться достигнутыми результатами, а не ущемлять душу и тело ради дальнейшего развития и возвышения. Я любил башню, но пользоваться ее дарами нужно было в меру. Благодаря вывертам пространства здесь находилось столько уголков на каждом этаже, что можно было блуждать сотни, а то и тысячи лет. Но одно оставалось неизменным, в ней всегда можно было найти то, что ищешь. Лабораторию для общения с душами я нашел именно так. За каменной дверью, что отворилась при моем приближении, на полу все так же светились выбитые в черном неизвестном минерале руны. Осторожно ступая между письменами, я вставил макр с душой Акаларии из рода Леонмарина и приготовился ждать. Сперва руны на камне произвольно подсвечивались, подбирая последовательность для вскрытия ловушки. На это артефакту понадобилось минут 15. Ожидание завершилось, когда ближайший круг рун засветился полностью, сигнализируя о скором появлении собеседницы. Напротив меня стояла смуглая девушка с копной черных мелких косичек на голове. Глаза ее метали молнии, а рот был разинут в беззвучном крике. Хорошо, что круг рун сдерживал силу души, нивелируя воздействие магии. Еще лучше было то, что говорить мы могли спокойно, хоть и не понимали языка друг друга. Лаборатория адаптировала наши реплики на понятный собеседнику язык. Я дождался, пока девица сделает вдох перед тем, как снова начать кричать и воздействовать своей силой. «Я тебе не враг, я не принадлежу к роду Тортугасов, и твоя магия здесь не действует». Девушка подавилась криком на вдохе и закашлялась. «Ты кто?» «Граф Михаил Комарин, подданный Российской империи». «А тебя как зовут?» Ответил я девушке в той же манере на «ты», что и она мне. «И Селион Марина», ответила душа, хотя по возрасту она, скорее всего, была не намного старше Астейсберн, контесса Исабель Леон Марина. И душа даже сделала мне книгсон по всем правилам этикета, вспоминая про воспитание. «Очень приятно», склонил я голову в знак приветствия. «Если мне не изменяла память Михаила, то контесса – это эквивалент дочери графа в Западной Европе. То есть мы практически находились на одной ступени в аристократической иерархии, не считая того, что я был жив, пока еще и являлся главой рода и клана. Поцеловал бы вам ручку по всем традициям, но, увы, не издевайтесь», — фыркнула девушка, проявляя вполне себе южный темперамент, но все же пытаясь сдерживать себя изо всех сил. Хотя воздушные поцелуи никто не отменял. Я улыбнулся и отправил Исабель воздушный поцелуй. «Мне не сложно, а ей приятно. Может, и наладим общение». В ответ на жест пленница грустно улыбнулась, но тут же постаралась прогнать эмоции с лица, нацепив маску вежливости. «Эквада меня перепродал?» Беспристрастным голосом задала она вопрос в попытке узнать свою судьбу. «Не совсем. Эквада посмел открыть охоту на нас с сестрой, за что и поплатился, угодив в собственную ловушку. Ваша сестра, молодая аристократка, задумалась, припоминая что-то, это такая с татуировками, да, вы помните, теперь пришла моя пора удивляться. К сожалению, да, мне жаль, что я участвовала в том нападении, но, как понимаете, никто моего мнения не спрашивал». Исабель искренне была огорчена и теребила оборку домашнего платья, собранного широким поясом под лифом. «Конечно, Детали туалета угадывались ситуативно, ведь душа девушки была не статичным изображением, а будто бы проекцией на клубах дыма. «Каковы ваши планы в отношении меня?» Наконец, задала она самый главный для себя вопрос. «Хочу попросить о помощи», — честно признался я. «По мою душу идет почти 50-тысячная армия, а я не хочу устраивать кровавую резню». Исабель даже подобралась вся, чуть ли не сжимаясь в комок. «Что вы натворили? Что на вас ополчилась такая прорва народу? Это родовая война?» «Нет, это не родовая война», — я задумался, подбирая слова для объяснений. «Я был уникальным магом, но, когда во мне открылась склонность к еще одной магии, меня посчитали опасным для местных религиозных орденов. Как же, оскверненный заполучил доступ в благословенной магии?» Я грустно улыбнулся. «Потом они убили человека с частичкой моей души, заблокировали мои силы, пытали и убили меня, сжигая на костре. Уничтожили даже место, где я обучался магии. А когда я переродился в другом мире, то пришли туда и превратили мою свадьбу в поле боя, чуть не убив мою беременную жену и самых близких мне людей. Они украли мою наставницу, выманивая меня в этот мир, пытали ее и распяли на дверях моего старого дома. Так что нет, это не родовая война, это даже не месть. Нет, я просто хочу уничтожить тех, кто своим религиозным фанатизмом отравляет мой дом и людей вокруг. Тоже кройте великий дивный мир по собственным лекалам. С отвращением косилась на меня Исабель, не особо веря в мои слова. «Нет, мир выкроется и без меня», — покачал я головой. «Я хочу защитить своих родных. Если ты мне поможешь, то я уничтожу дюжину человек, сохранив жизни 50 тысячам. Я так понимаю, выбора у меня нет, выбор есть всегда, дорогая Исабель». Не стал я разочаровывать девушку. «Если я одержу победу в этой войне, то вы отправитесь в сокровищницу на дальнюю полку. Использовать ваш дар насильно я не буду. Если же я проиграю, то вам, возможно, воссоздаст тело местный глава ордена Рассвета Альперликийский. Но я бы не спешил радоваться такому варианту. Местная магия весьма агрессивно действует в отношении одаренных женщин, выжигая в них дар и заменяя его на магию рассвета. Ордену нужны новые воины и женщины, исправно их рождающие. Я вам не верю», — сложила руки под грудью девушка и упрямо вскинула подбородок. «Вы меня специально пугаете». Разговор затягивался, но и выходить отсюда без союзницы я не намеревался. «Женщины – такие создания, которые всегда успевают принять решение за несколько секунд, основываясь на одной интуиции, а затем следующие пару часов заставляют мужчин упражняться в словесности и уговаривать их любимых. Причем в своем искусстве они достигли такого совершенства, что их неуверенное «нет» зачастую означает лишь «да», но попозже и поуговаривай же меня, но его стоило отличать от решительного «нет», ориентируясь исключительно на невербальные знаки, мимику, позу, жесты, взгляд. По опыту, Исабель решение уже приняла, но очень боялась ошибиться и обмануться в ожиданиях. Поэтому следовало дать ей как можно больше оснований для согласия, но при этом не оказывая давления. «Боги, да что ж вы все такие упертые? Это у вас фамильная черта?» Делано возмутился я. «Что вы имеете в виду?» Нахмурилась Исабель. «С кем сравниваете?» «С неким Серхио Леон Марино, нынешним главой рода морских львов. Я предлагал ему вернуть вас в рот и посодействовать в восстановлении тела взамен на официальное прекращение войны с тортугасами и отсутствие притязаний на их земли. И что же он ответил? Дословно не повторю, у него, знаете ли, ужасный акцент, но общий смысл сводился к тому, что я, проклятая тварь, хуже теней, и он не будет иметь со мной никаких дел. Еще он заикнулся, что ему проще убить меня, чтобы разом получить вас, земли тортугасов, и стать легендарным главой рода, чем идти на сделку. Вспыльчивый недальновидный дурак», — покачала головой Акалария. «Очень на него похоже, даже с возрастом не поумнел. Вот только не пойму, зачем вам было это предлагать?» — заинтересовалась Исабель, уже глядя на меня не с отвращением, а с любопытством. «Я ведь такой ресурс, использовать и использовать. Что касается вас, то я никогда не был насильником, и начинать не собираюсь даже ради такого эксклюзивного ресурса», — усмехнулся я. «Честь, знаете ли, тоже ресурс недешевый, зарабатывается долго и дорого, а теряется в один час. Что же касается ситуации с Серхио, поясню. Мне удалось вытащить душу Карда Тортугаса и дать ему тело, теперь он мой вассал. Я хотел помочь ему вернуть земли, а вас вернуть домой. Вот такой я добрый и хороший, правда?» с легким послевкусием практичной сволочи. Если я могу сделать что-то хорошее и себе, и людям, я ни в чем себе не отказываю. Да, вы точно не от мира сего, ляпнула Исабель, но, заметив мою вздернутую бровь, тут же поправилась, я имела в виду, что вы явно не из нашего мира. Заметьте, вам я тоже сделал предложение, как и Серхия. Ну, если уж придираться к словам, то не сделали. Вы попросили о помощи и только. Для себя я не увидела никаких выгод. Разве? Делано удивился я, мысленно улыбаясь. Исабель перешла к торгу, а значит, номинально согласие уже получено. Прошу меня простить, контесса. Мое предложение звучит следующим образом. Вы помогаете мне усыпить легионы орденов рассвета и заката, а я обещаю, что если выживу, то помогу обрести вам тело и свободу. Грош цена обещаниям, возразила Акалария, подавшись в мою сторону. Меня устроит только взаимная клятва. По рукам, улыбнулся я, и за мной поцелуй, когда обретете тело, пошутил я, подмигнув. Но место поцелуя я выберу сама, тут же поддержала шутку острая на язык девица. Контесса, как можно, я женат, возмутился я с улыбкой, кажется, уже натурально флиртуя с душой, на четверть века заточенной в темницу. Но женщина даже так оставалась женщиной и жаждала внимания. Ну, так и у нас многоженство еще вроде бы не отменили, или я что-то пропустила, подмигнула мне Исабель. Не отменили, но хотелось бы для начала пережить завтрашний бой, охладил я пыл юной контессы, которая по неизвестной мне причине ухватилась за минимальный шанс не возвращаться в свой род. Неужели и там тоже свое кладбище скелетов в шкафу, хотя у кого их нет этих скелетов? Клятвами мы обменялись, но вот с установлением связи за пределами лаборатории по работе с душами пришлось поизгаляться. В итоге обменялись кровными клятвами, правда, вместо крови самой Исабель пришлось доставать из закромов библиотеки образцы Серхия Леон Марина, который оказался никем иным, как кузеном нашей Акаларии. Родство не самое близкое, но за неимением лучшего. Правда, и связь вышла корявенькой. Полноценно общаться она не давала, но на парочку указаний ее должно было хватить. Решив вопрос с союзницей, я коротко описал ей нашу задумку. Исабель идею поддержала, но предупредила, что ее радиус действия был не больше 100 метров. Отправить легионы в сон она не могла. При этом контесса вся сжалась, ожидая шквала гнева. В ее понимании обмен был неравноценным. Исабель, я предполагал нечто подобное, поэтому сейчас мои соратницы пытаются из говна и палок своять некий артефакт, способный увеличить вашу силу и эмпатию Ольги, а затем распределить ее равномерно по площади. А если не выйдет, тогда мне придется стать тем, кем все считают магов крови. Если выбора не будет, то я резко перестану страдать излишним человеколюбием и уничтожу легионы. Воевать сразу на 2 фронта я просто не потяну. Глава 9. Все же возвращение домой имело ряд преимуществ. Зная полные возможности обители и имея кое-какие собственные запасы, я взялся прорабатывать варианты, ибо всегда что-то могло пойти не по плану, а я предпочитал перестраховаться. Пока девушки корпели над агрегатом, кощунственно разобрав на составляющие модулятор, я отправился к себе домой. Мне нужно было взять 2 накопителя. Вещица эта была создана нашими умельцами на стыке магии крови и артефакторики аспидов и представляла собой этакий накопитель чего угодно, запечатываемый собственной кровью. Корвусы зачастую заполняли накопители заклинаниями, подготовленными с помощью модулятора обители, и в случае необходимости имели под рукой дополнительный арсенал. Не всем удавалось сконцентрироваться в боевых условиях, чтобы воссоздать заклинания с нужной скоростью. Я же планировал сделать из накопителей кое-что другое, для начала проведя эксперимент. Артефактор из меня был так себе, но с кровью я всегда любил и умел работать. Она меня не слушалась, а слышала, в большинстве случаев умудряясь выполнять поставленную задачу даже эффективней, чем я задумывал. Сейчас же я отправился к накопителю на крыше башни крови, ставшему ковчегом для моего рода. Если бы не знакомство с другими ковчегами, мне бы и в голову не пришло проворачивать что-то подобное, а так, я даже сам себе не мог ответить на вопрос, зачем это все затеял. Я им ничего не должен был, они, мне, но почему-то было их жаль. Целые могильники душ с ментальными слепками личностей, затерянные в песках времени, стали донорами для паразитов. Хотя тут еще стоило разобраться, кто или что было паразитом в этих порах. Почему во мне магия рассвета легко ужилась вместе с магией крови, а в остальных нет? Сама ли благодать рассвета выжигала прочие маги, устраняя конкурентов? или же это был приказ глав орденов. Как бы то ни было, но я прихватил с собой накопители и поднялся на крышу. Кристалл пульсировал в такт биению моего сердца. Я сделал кровную привязку между накопителем и кристаллом в виде пуповины и попробовал отделить часть благодати рассвета в накопитель. Кристалл вначале сопротивлялся, я бы даже сказал, что он был обескуражен моими действиями. Как же так, он накапливал силу для будущего ковчега, а я посмел затребовать себе ее часть. Но сопротивление было быстро подавлено в зародыше. Главой рода был я, а потому и решения мои не оспаривались даже ковчегом. Сила потекла ровным потоком через кровную привязку, но довольно скоро заполнила накопитель, опустошив ковчег где-то на четверть. Я вернул рассвет обратно в ковчег и задумался. Для моих целей стандартные накопители были малы. Ну да, кровь должна была исправить эту проблему. Я стоял у пуповины и не смело касался энергетических лиан, ее оплетавших. Серебро адамантия, гранат магии крови и розовый кварц магии рассвета. Вместе они сочетались, не конфликтуя еще до того, как я прошел инициацию рассветом. Связующим элементом здесь был адамантий, металл у богов. Как когда-то говорил Камара, перстни глав родов есть порождение божественной сути, заключенное в форме. Внутри меня также содержался адамантий, но попал он туда после очистки крови Рея, а не из-за божественных заморочек. Но если у Камара адамантий преобразовался в перстень по воле владельца, а у меня в ребра жесткости для пирамиды по необходимости, то, возможно, он и сейчас послушается. Я приложил ладони к серебристой лиане и представил иглы из адамантия не толще человеческого волоса с маленькими ушками-пазами на концах. Лиана под моими руками содрогнулась, но послушно выделила из себя иглы, выполняя мою просьбу. На ладони лежала дюжина игл, куда предстояло вставить макры с подарками для глав орденов. А вот над самими подарками мне еще предстояло попотеть, соединить в себе разом тлен и кровавую чуму, но при этом сделать их не оружием массового поражения, а индивидуальным убийцей, способным уничтожить только цель и не спровоцировать эпидемию. Мысли мои невольно свернули к Гимасу, моему случайно ожившему творению из божественной магии винограда, магии крови и наркотической алхимической дряни. Он сейчас был в командировке в Японии, устраняя одного очень деятельного князя. Гимас прекрасно бы подошел на роль убийцы, если бы на поле боя были настоящие главы орденов. Но, судя по бою с Альбом, на это не стоило рассчитывать. А значит, мне предстояло заняться комбинаторикой. Вечер мы встречали под звездным небом. Устали все. Поисковое заклинание рассвета сигнализировало о том, что ждать гостей следует ближе к обеду, времени, когда силы обеих фракций будут пересекаться на полупике. «Здесь даже небо другое», — выдала Агафья, поедая по кусочкам ароматный кусок свежеобжаренного мяса. Дежурной по кухне была Ольга. Она-то и заказывала артефакту блюда, исходя из наших предпочтений. Другой мир, другое небо, другая магия. Я ел рыбу на углях и салат. Больше есть смысла не было. Все равно дальше следовал другой прием пищи с алхимическими добавками из хмарева для восстановления силы крови. А ее сегодня я потратил немало. «Как вы привыкли?» «Проживав?» – спросила вампирша. «У нас выбора не было», – ответила за нас Ольга, разглядывая небо. «Мы умерли там и надеялись пожить здесь. Вышло так себе. У меня во всяком случае. Вон, Михаил лучше справился». «Это чем же?» – фыркнула вампирша. «Судя по воспоминаниям, он попал как кур во щип, только и носился по миру, решая проблемы рода и не только. Как минимум тем, что смог выжить и создать семью». Вампирша перестала задавать вопросы. Видимо, какой-то разговор между ними все же состоялся, и Агафья из женской солидарности закрыла тему. «Я впервые задумался, что ничего не знаю о семье самой вампирши. За почти 300 лет были ли у нее дети, или же для теней это проблематично? Замужем Агафья была и не раз, но семья, кого она считала семьей, до потери памяти это были мы с Кираной. Она нас опекала и помогала, но ведь были же еще, как минимум, клещевы. Вампирша никогда не распространялась на их счет. Я смотрел на двух этих женщин и думал, что все мы здесь были держателями второго и даже третьего шанса. Если все пойдет наперекосяк, я ни за что не потяну их за собой в посмертие. Чего бы мне это ни стоило, но я открою переход и верну их под защиту кровников и эргов. Последние сутки армия шла под благословением ауры святого, ускоряя марш и не останавливаясь на ночевке. В легионах было приподнятое настроение. Каждый воин хотел успеть прикоснуться к славе побед предков, 100 лет назад разбивших обитель скверны. Молодежь рвалась в бой, желая войти в историю. На подходе к долине Альп приказал друзьям активировать радужную пелену, дабы обезопасить легионы от удара магии крови. Сам Эрликийский ангел лично контролировал каждое плетение, добавляя туда защиту от магии крови и вторым слоем устанавливая щит крови. Правда, для этого пришлось зарезать, как овец, дюжину человек. Работать со своей кровью Альп отказывался, предпочитая использовать чужую. Предатель в свое время предупреждал его, что таким образом будет сложнее навредить создателю. «Ты его так боишься?» Тимас помогал другу, безжалостно перерезая глотки и подставляя под кровь чаши. «Нет, считаю разумным защищаться оружием противника, если имею к нему доступ». Альп выводил руны на телах жертв, формируя из них маяки для щитов. Сколько они выдержат, глава Ордена Рассвета не знал, но хотя бы один удар должны были выдержать. Дальше уже слаженный удар 12 копий должен будет прикончить кровавого. Не передумал пропускать через себя копье, Тимас хмурился. Какими бы ни были отношения между друзьями, но он осознавал, что все их могущество завязано на Альбе. Альб, движущая сила их возвышения, новый переходник может не выдержать. Ничего, как умру в бою за святую веру, так и воскресну. Будет полезно напомнить черни, кому следует поклоняться. Тимас только покачал головой. Он не понимал фанатизма друга и уже жалел, что поддался на его уговоры не остаться в растворе у алтаря, а отправиться вместе с переходником в битву. Можешь мне не верить, но я задницей чувствую, что так правильно. Поэтому и сам иду. А как же остальные? Если корабль идет ко дну, а в шлюпке всего два места, ты будешь оповещать всех пассажиров? Разве наш корабль идет ко дну? Не на шутку озадачился Тимас, с удивлением взирая на Альба, фанатичный блеск глаз которого уже вызывал опасения. «Мне казалось, что наш корабль как никогда не потопляем». «Так и есть», — отмахнулся друг. «Это аллегория, не придирайся к словам. Иногда спасти всех просто невозможно, и приходится расставлять приоритеты. Мне не нравится ход твоих мыслей. Просто ты будь рядом». Альп уходил в свою передвижную лабораторию, в то время пока его переходник управлял расстановкой легионов и вещал воодушевляющие речи. Не того в свое время избрали императором. Вот кто справился бы на отлично. Хотя императором ему стало бы скучно. Он решил стать немного, немало богом. Гром барабанов разорвал тишину долины, отбивая ритм кончины кровавого. Тот стоял на парапете полуразрушенной, но не сломленной обители крови с умиротворенной улыбкой на лице. Один против легионов. Вот уж кто точно стоил Альба в его одержимости. Тебе следовало всего лишь взойти на тот треклятый остров, и всего этого бы не было, грустно подумал Тимас, ну или стать нашим паладином. Хотя нет, очень быстро ты бы стал конкурентом Альбу, а он не терпит конкуренции. Ордена пришли на рассвете, символично, но глупо. У них было на один легион меньше, и просадка была именно за счет легиона Альба. Долину заполонили реющие на ветру флаги с эмблемами. Белоснежные с алыми лучами рассвета и черные с такими же алыми лучами заката. Была в этом своя опасная красота. Что ни говори, а стоять в одиночку против целой армии было, как минимум, честно. В памяти всплывали картины убийства Ланы, недавнего прорыва в Хмарево и нападения на обитель. Это была война на уничтожение, которая рано или поздно должна была завершиться победой одной из сторон. В крови бунтовала магия крови, требуя уничтожить всех без разбора, и затаилась магия рассвета, будто наблюдающая за моими действиями и решениями. А поверх этого всего бурлили удовлетворение и азарт. Во мне крепло ощущение, что так и должно было быть, что все, что случилось ранее, лишь путь, который вел меня к этой точке. Прошлое не отпускало меня, и теперь я стоял лицом к лицу со своими врагами и готовился защищать все, что мне дорого. Не ради этого ли моя душа не ушла на перерождение? Легионы выстраивались в долине в шахматном порядке. Первая линия из 6 легионов заката и вторая линия из 5 легионов рассвета. Впереди каждого легиона возвышались племенные зверюги, выведенные специально для глав орденов. Над каждым из легионов уже сверкал защитный покров. Радужный покров, заклинание второго ранга, блокирует физические удары и поглощает часть магических атак, преобразуя их в энергию для поддержания покрова, дал мне справку ковчег. Не поглощает сильные атаки целиком, а при перенасыщении спадает. Ты еще и так умеешь, удивился я, обращаясь к ковчегу. Считай, что с созданием ковчега заодно и инструктора получил, отозвался родовой накопитель. Моя пелена, созданная вчера для проверки, была радужным покровом, да, Мы можем ее усилить для защиты моих союзниц, объединив с щитом крови, не положено, но в части защиты да, делаем. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы видеть одинокую фигуру, стоящую на вершине башни крови у кристалла и сжимающую в ладонях макрос и сабель. Именно благодаря им я надеялся избежать резни. Вампирша же оставалась в тени. Ее роль заключалась в ручном замыкании всех частей модулятора, расставленных на окрестных горных вершинах. Именно от точности ее расчетов и зависели сейчас жизни почти 50 тысяч человек. Необычное чувство, призналась Агафья, вырезать целые армии мне приходилось, а вот спасать, наверное, впервые. Если не выйдет, то придется применять прошлый опыт. С каждым разом мое кладбище заполняется все быстрее, хмыкнула вампирша. Я, наверное, единственная, кто настолько кратно увеличил его. Если переживем, то поговорим на эту тему. Вот только не надо учить жить бабушку, внучок, хихикнула нервно Агафья. И не думал, хотел предложить альтернативу. Давай сначала выживем. А над святым воинством летал сам Эрликийский ангел, воодушевляя легионы. Я с парапета над воротами слышал, как разносится его усиленный магией голос над долиной. Наша святая обязанность – уничтожить исчадие скверны. Восставший из небытия кровавый вновь пришел на наши земли убивать наших братьев и сестер. Не дадим скверне вновь просочиться в наш мир. Легион Эрлики первым встал на защиту нашего дома и отправился на перерождение с честью защищая людей, давая остальным орденам время для сбора сил. Не посрамим же их памяти и воинской доблести. Мы сокрушили логово скверны один раз, сокрушим и второй. Рев тысяч глоток был ему ответом, а затем легионы запели. Началось. Глава 10. Агафья впервые находилась не в первых рядах сражающихся, а, так сказать, в технической поддержке. Опыт был неприятный. Адреналин бурлил в крови, чуть ли не затапливая здравый смысл, но она держалась, зная, сколь многое зависит от каждого в их невеликой троице. Напиться крови она еще успеет, если у них ничего не выйдет с модулятором. Идею Ольги с парадом планет у них воплотить не вышло. Вернее, обе они посчитали мысль нерациональной. Парад хорош был при ударе в одну точку, здесь же бить приходилось по площади. Поэтому пришлось выстраивать систему зеркал с увеличителями на горных вершинах. Финальной точкой был узел расфокусировки. Его направить должна была сама Агафья, до того прячущаяся в тенях и в случае необходимости корректирующая угол расположения узлов. Момент, когда ударили барабаны, стал точкой отсчета. У нас меньше 2 минут, пока конструкт не наберет мощность. Если не успеете, не паникуйте. Первый удар мы должны выдержать. Михаил был спокоен. На губах его играла умиротворенная улыбка, будто он не собирался воевать практически в одиночку с целой армией, а собирался на свидание с аристократкой. Стоило фанатикам запеть, как над полуразрушенной обителью поднялась радужная пленка, скрывающая ее защитников от чужих глаз. «Ну, клещ, помоги что ли?» Коротко помолилась Агафья и метнулась к первому узлу модулятора принимать слитный поток эмпатически сонной магии. Ольга с Исабель накануне долго советовались, как все же эффективнее будет воздействовать вдвоем, и пришли к выводу, что отправка в сон должна быть максимально мягкой, даже если на это потребуется чуть больше времени. Любой приказ может быть воспринят как враждебная магия и перехват управления. Такое грубое вмешательство могут засечь всевозможные щиты, честно предупредил Михаил. Надеюсь на вас и ваше извечное женское коварство, дамы. Ну и самым разумным решением показалось петь колыбельную. Вот только как петь дуэтом, если не слышишь второй голос. Здесь договорились, что Исабель подстроится под Ольгу, пользуясь связью через Михаила. Стоя на крыше башни у огромного пульсирующего кристалла, Ольге было страшно. Ее будто снова окунули в прошлое, когда объединенная армия людей и богов пришла ее уничтожить. Сотни тысяч лет назад эмпатка стояла также на вершине башни и обнимала себя руками, защищая нерожденное дитя. По щекам Ольги потекли слезы. Внизу строились такие же легионы с черно-бело-красными флагами. Ольга сильнее сжала макрос и сабель в руке в поисках поддержки и вздернула подбородок. Если она сейчас спасует, то шанс на исполнение мечты умрет вместе с той одинокой фигурой, что стояла 12 этажами ниже на парапете. Ветер донес пение десятков тысяч голосов, и вокруг обители взметнулась радужная пелена. Полупрозрачная пленка будто отрезала Ольгу от легионов внизу, и эмпатка запела. Сперва тихие и несмелые слова становились все громче, мелодия журчала ручьем в траве, грела весенним солнышком и щебетала пением птиц на ветках у колыбельной. В руках Ольги начал пульсировать макарс и сабель, эмпатка не слышала слов, но чувствовала такую необходимую сейчас поддержку. Они справятся. Если потребуется, она готова петь сутки напролет, лишь бы это помогло. Я специально сказал Ольге и Исабель не действовать нахрапом. Мне это время нужно было еще и для того, чтобы провернуть собственные манипуляции. Едва легионы запели, обитель накрыла радужной пеленой, а я принялся создавать иглы-присоски из собственной крови. Они в прошлый раз себя отлично зарекомендовали для выкачки благодати рассвета. Вот только нужно было еще что-то придумать для выкачки благодати заката. «Хочешь эволюционировать?» — раздался голос Ковчега. «Боги упаси!» — возмутился я подобной перспективе. «В кого? Не то в собачку, не то в лягушку, не то в неведомую зверушку. У меня от одного легиона крылья выросли, а от 11 вообще в крокозябру превращусь. Ну его, такие эксперименты. Тогда зачем выкачиваешь? Остальные ковчеги знатно подоили за эти века. Хочу попробовать собрать и вернуть». Иглы поднимались розовыми лучами в воздух. Их было много, не 100 и не 1000, гораздо больше. Я готовился отпустить их, когда ковчег снова отозвался. «Измени полярность силы в иглах, получишь топорный вариант для выкачки благодати заката. И еще, замаскируй все под благословение. Подойдут столпы рассвета и столпы заката. Никто не заподозрит ничего. Решат, что это базовое улучшение, накладываемое на легион военачальником. Насколько это разом опустошит ковчег? На треть. Но я смогу что-то добрать с поля боя. Показывай схемы конструктов». Все шло своим чередом. Легионы формировали копья, и даже поднятая кровавым радужная пелена не сможет выдержать слитный удар 11 высших атакующих конструктов. Идти копья должны были каскадом. Первые 3 – на пробитие пелены, остальные – на кровавого. Тимос отстраненно наблюдал, как его переходник дирижирует голосами легиона, сплетая высший боевой конструкт, когда с неба один за одним принялись опускаться столпы заката и рассвета. Глава ордена и фракции заката даже головой тряхнул, сбрасывая внезапно накатившие расслабленность и сонливость. Он принялся оглядываться по сторонам. На каждый легион косыми струями и световыми столпами проливалась благословенная благодать. «Какого?» – опешил Тимос, ведь Альп не давал команды на такой затратный конструкт. Друг тоже почувствовал неладное, выбегая из своей лаборатории на колесах. Воздух над головами воинов мерцал от обилия благодати. К этому моменту песнь легионов достигла своего апогея, и первые 3 копья рванули к обители, врезаясь в радужную пелену. Та вспухла, словно взрывалась изнутри, и опала розовыми брызгами. Пли не удержался от приказа добить недруга Альп, и его переходник первым выпустил копье по кровавому. Тимосу даже показалось, что копья летели слишком медленно, но тут его внимание привлекло совсем иное действо. Один за одним воины легионов падали на землю, словно подкошенные. За секунду до того, как первые 3 копья сорвались в нашу сторону, на легионы пролилась просто прорва благодати, под прикрытием которой полетели мои любимые иглы-присоски. В этот момент я просто-таки чувствовал, что жадность во мне негодует. Собирать-то благодать я буду другим ковчегом, отрачу энергию из своего. Поделиться, услышав мои мысли, хихикнул ковчег. Что в бою взято, то свято. Так что всегда можешь рассчитывать на 10, минимум. Моя жаба заткнулась. Тем более, что в этот момент копья вошли в радужную пелену. Мне же пришлось экстренными темпами перекачивать дармовую благодать в накопители. На что это было похоже? Как будто страждущий в пустыне обнаружил оазис с рекой и попытался выпить ее в один присест. После 3-го копья меня уже чуть ли не тошнило. Сам защитный конструкт пришлось развеять, чтобы не сбить атакующее настроение врага. Следом за первой атакой пошла 2-я, и вот здесь уже без пелены бы я не выстоял. Порадовало меня, что ковчег вписался в процесс лично. В первую очередь он восполнил наши запасы благодати и лишь затем позволил активировать кровные пуповины к накопителям. И все же своя рубашка ближе к телу, с усмешкой подумал я, но ковчег меня услышал. «В войне на истребление нет места благородству», был его жесткий ответ. «Но от меня ты ожидал именно этого», не преминул я уколоть собеседника. «Ты не аспид, тебе простительно». После этой фразы мне что-то резко перехотелось знакомиться с настоящими аспидами. А еще появилось стойкое ощущение, что меня пытаются использовать в темную. Опять, все на этом поле боя имеют причины для нахождения здесь и сейчас. Если твои убеждения изменились, ты всегда можешь уйти. Это не наша война. Свою мы давным-давно проиграли. Ну уж нет. Даже если потом придется разбираться с тайной Аспидов, это будет потом. Сейчас Ковчег был таким же моим союзником, как Ольга, Агафья и Сабель. Благодать по пуповинам перекачивалась в накопители, стремительно их заполняя, когда я заметил, как один за одним оседают на землю легионеры орденов. Получилось. Мать великая кровь. У них все получилось. Мне хотелось совершенно по-детски подпрыгнуть от избытка чувств, но нужно было сохранять ясность ума. Мы выдержали лишь первый натиск, теперь предстояло выдержать второй. Осталась еще дюжина аватаров, через которые я надеялся достать глав. Я потянулся к любовно заготовленным вчера адамантиевым иглам со смесью тлена и кровавой чумы, каждая из которых имела внутри образец крови моих врагов. За обитель. Тихо произнес напутствие и отправил подарки по назначению. Альп лютовал. На легионы не действовало ничего. Ни снятие проклятий, ни благословения, ни лечения. Ничего. Почти 50 тысяч человек лежали, искрясь розовыми иголками, словно ежи. Они были живы и абсолютно здоровы, но никак не реагировали на посторонние раздражители. Даже когда Альп вспылил и отрубил одному из воинов ногу, тот не очнулся. Может, это иглы виноваты? Тимос осторожно вынимал иглы из тела другого воина, но даже после полного изъятия тот не пришел в себя. Почему радужная пелена не сработала? Вокруг толпились переходники глав всех орденов. Она же берет практически все виды магии и урона. Потому что это не атакующая магия и не проклятие, это сон, отозвался Тимос, прислушиваясь к дыханию одного из бойцов. Тот сладко посапывал, иногда порываясь всхрапнуть. Очень глубокий сон, а он никак не может относиться к негативным воздействиям. Это нормальное состояние организма, особенно после суточного марша. Слушайте мой приказ. Ирликийский ангел с искаженным гневом лицом сейчас меньше всего напоминал того лидера, что еще полчаса назад воодушевлял легионы на священный бой. Тысячи лет назад мы сами завоевали себе место под солнцем. Пришла пора вспомнить, кто мы есть. Мы сотрем эту тварь в порошок. Либо мы, либо он. Переходник Альба взмахнул крыльями и взмыл в воздух, но тут же рухнул, как подкошенный. Тело его начало покрываться кровавыми волдырями. Они разрастались до неимоверных размеров и тут же лопались, забрызгивая всех вокруг алыми каплями. Остальные переходники бросились в рассыпную, и лишь настоящие Альп и Тимос пытались вылечить своих аватаров. Оба переходника уже больше походили на дуршлаги. На их телах не было живого места, когда ткани стали высыхать, трескаться и осыпаться пеплом. Чума и тлен. Подвел итог Тимос, как более сведущий в проклятиях. Обрывай связь, обрывай. Вскинулся Альп. Они замешаны на кровь и наши посмертные наказания. Оба главы фракции успели оборвать связь с переходниками, прежде чем проклятие переползло на них. Первыми на оболочках рассыпались в прах именно те части тела, что до сих пор не заживали у Альба с Тимосом. Как он пробил защиту? Альп вопросительно смотрел на две кучки пыли, оставшиеся от тела их переходников. Тимос же, не стесняясь, ковырялся в останках в поисках ответа на вопрос друга. Спустя пару минут он вынул из пыли две тончайшие иглы серебристого цвета. На этом есть следы проклятия, но металлу мне не знаком. Зато Альп отлично знал, что за легендарный металл мог пробить защиту второго ранга. Адамантий, в некоторых мирах божественный металл, накопление в организме которого способствует возвышению и обожествлению, будто бы строку из словаря процитировал он. По местным легендам, аспиды имели в империи месторождение адамантия, но проиграли кому-то войну, в результате уничтожив все живое на своей территории. А я, дурак, не верил в сказки. Глава фракции Рассвета без зазрения совести отправился ковыряться в других кучках пыли, оставшихся от разбежавшихся переходников. Тимос последовал его примеру. «Забираем металл и уходим», — выдал Тимос вполне рациональное, на его взгляд, предложение, периодически посматривая в сторону обители крови. Должен же был кровавый явиться их добивать, но поисковое заклинание заката молчало, как и змеи соглядатый. Именно поэтому Тимос вздрогнул, как услышал за спиной незнакомый голос. «Нет, вы останетесь и примите бой, чтобы мне не пришлось вас, как крыс, вытравливать из ваших нор поодиночке. Я отслеживал работу своих подарков. Один за одним они достигли адресатов, отравляя тела аватаров и притягиваясь через кровь к их владельцам. По сути, я умудрился воткнуть в один конструкт двойную верификацию. По образцам крови и по уже существующим посмертным проклятиям. Эта часть привязки была наиболее сложная, но она же и гарантировала уникальную точность и доставку к создателям аватаров через привязку. В долине остались лежать 12 горок пыли, и, как подсказывала привязка, 10 посмертных проклятий развеялись в связи со смертью владельцев. Но двое все еще оставались живы. Было сложно не узнать в выживших Альба Ирликийского, главу фракции Ордена Рассвета, и Тимаса Королийского, главу фракции Ордена Заката. Эти были живучи всех известных мне тварей. Даже сейчас они успели оборвать связь с аватарами до того, как проклятие перекинулось на них. «Возьмешь на себя защиту?» — поинтересовался я у Ковчега, прекрасно осознавая, что просто не смогу эффективно использовать имеющуюся в арсенале магию. В то время как воевать приходилось сразу против двух противников, тысячелетиями практиковавших рассвет и закат. Хорошо. И я открыл прокол к своим двум злейшим врагам. Я догадывался, что будет тяжело, но не настолько же. Действовали они слаженно, нападая и тесня меня попеременно. Причем большинство летящих в меня заклинаний я даже не мог идентифицировать. Во-первых, потому что не был знаком с такими, а, во-вторых, потому что многие из них были такими же самодельными изобретениями, включающими несколько видов магии или сплав проклятий, как я использовал до этого. К чести Ковчега, он успевал отреагировать почти на все удары, какие-то полностью нивелируя и даже всасывая для подпитки, а какие-то лишь ослабляя. Мое решение отправиться на бой в ипостаси Ирга сыграло мне на руку, ведь многие ослабленные магические конструкты для шкуры змея были не опасны. Агафья дернулась было мне помочь, но я жестко остановил вампиршу. У нее не было защиты Ковчега, и магия рассвета для нее оставалась губительной, как и для остальных женщин. Тимас в очередной раз перенял инициативу, давая возможность Альбу подготовить что-то убойное. Они не раз уже так делали, но пока мы успешно отбивались. Наш главный союзник – время, обронил Ковчег, переключая все свое внимание на Тимаса, и, кажется, вместо защиты применил атакующий конструкт. Вокруг мага сперва возник алый кокон, верхушку которого закрыла золотистая длань, не давая магу выбраться из западни. Послышались сдавленный вскрик и ругань, а затем сквозь длань прошел ослепительный луч света. Когда кокон опал, я увидел сидящего на зеленой травке Тимаса. На нем живого места не было, а маска, ранее скрывавшая половину его лица, и вовсе оплавилась и растеклась одной кляксой по лицу. Что это было? Благословление регенерации, длань рассвета и аура святого, отчитался Ковчег. Это его так благословениями приложило, не поверил я.